Фините. После четвертого сеанса легилименции я мог со стопроцентной уверенностью сказать, как себя чувствуют овощи, приготовленные в микроволновке. Вроде и лежат как живые, а на самом деле, а я, знаете ли, своими довольна. Да и Равина не должна быть в особой претензии. Хорошо, поигрывая призрачной латной перчаткой, сказал Гриффиндор. Что будем с ним делать? Я думаю, демона следует развоплотить, тело студента подбросить поближе к гостиной. Может быть, его еще спасут. Или просто убить, а труп скормить Василиску. Надо же, мой спутник настолько меня пережил. Как бы то ни было, Салазар, это твой червяк, тебе с ним и разбираться. Не хватало еще кормить всяких тварей магами. Ты зачем вообще принес его сюда? ССШ был таким маленьким и беспомощным. Тем более, как охранник нижних уровней, где, кстати, если вы не помните, мы устроили зверинец с не самыми безопасными тварями, он был весьма полезен. Салазар, надавила голосом Равина. Хорошо, хорошо, любимая, я разберусь. Смертельных случаев не будет. А как жаль, я же просила не называть меня так. И что ты интересного углядел в этой ситуации с окаменениями? Так ведь все оказалось так просто. Я столько работал над оружием, способным убить больше одного противника, так усиливал с помощью ритуалов и зелий глаза ССШ. Эх, а оказалось, нужно всего лишь было сделать взгляд Василиска не сильнее, а слабее. Тогда бы он не убивал, а всего лишь превращал в камень или парализовал бы, и не одного, а многих, даже сквозь артефакты и призраков. А то, что парализованный или окаменевший по беспомощности и опасности ненамного отличается от мертвого, я не подумал. А может, попробовать сейчас усилить и... Салазар. Голос Хельги был очень далек от ласкового шепота. Хорошо, хорошо. Сказал же сделаю, значит сделаю. Прямо с сегодняшнего дня и начну решать эту проблему. Итак, вернемся к вопросу о демоне, захватившем тело ученика. Я не демон, смог из последних сил прошептать я. Ойли, ты не из нашего мира. Ты бестелесный. Ты захватил чужое тело. Ты уже планируешь массовые убийства. Начал перечислять основные признаки демона Салазар Слизерин. Я не собираюсь. Ой, да ладно тебе, почти весело взмахнул призрачной рукой Гриффиндор. Знаешь, сколько раз меня инквизиторы нанимали отлавливать таких белых и пушистых. Зачастую в буквальном смысле пушистых, вот с такенными зубами. А знаешь ли ты, что только лично я был одержим трижды. Так что не спорь с нами. Все вы, демоны, по одному лекалу сделаны. Эгоистично мечтаете только о личных наслаждениях, пусть и понимаете их по-разному. Та же Равина откуда, ты думаешь, узнала о теории и практике создания маховиков времени, Годрик? Ей так хотелось спасти свою дочь, что в обмен на знания она отдала демону во владение свое тело на 3 года. Годрик, которое демон отлично использовал, весело проведя время в качестве персонала одного из шикарнейших борделей Востока. Годрик Гриффиндор, заткнись. Проорал Ривенкла, а город Содом не ты ли потом сожгла? Все-все-все, боюсь-боюсь и умолкаю. Раскроешь пасть свою, уничтожу и в посмерти. Равина с внушающим страх выражением взглянула на меня, давая понять, что не всякая информация полезна для здоровья. Итак, решаем, кто за изгнание демона. Я за, сказал Слизерин. Тоже, приговорил Годрик. Я против, это Хельга. Ну и я за, окончательно решила мою судьбу Ривенкла. Итак, кто исполнит приговор? Давай я, предложил Салазар. Раз уж формально студент моего факультета, я уже сотню раз успел проклясть свое глупое решение пообщаться с основателями. Если то, что я испытал, испытали в свое время лангбаттомы, то я им искренне сочувствую. Как я мог забыть, что древние маги – дети своего времени? Времени, когда правила «нет человека, нет проблемы» обычно означало, что убивают на всякий случай и родню, и всех соседей. Увы, но теперь пришло четкое и всеобъемлющее осознание того, что проклясть свою глупость еще раз я не успею. Призрачный Слизерин поднялся, протянул руку с палочкой в моем направлении, открыл рот для произнесения заклинания и вето. Короткая, как выстрел, и совершенно неожиданная реплика раздалась со стороны, как оказалось, 6-го участника суда. В разговор вступила шляпа. «Что?» – удивилась Равина. «Да как ты смеешь?» – возмутился Слизерин, но палочку опустил. «Смею. Согласно договору. Помните, вы в шутку тогда даровали мне право раз в столетие накладывать явное или опосредованное вето на любое ваше решение относительно дел в школе. Я последний раз пользовалась этим правом 400 лет назад. Ты не понимаешь. Это вы не понимаете. Вы статичные слепки личности основателей, но не они сами. Вы не можете развиваться, и более того, не можете даже помнить. Вы забудете все, что услышали здесь и сейчас, а я продолжу существовать и развиваться. Жить. Я сам Хогвартс. Да, я ваше творение, я покорна вашей воле, но сейчас я гораздо старше вас четверых вместе взятых, и опыт имею соответствующий. Так что внемлите моему решению, основатели. Этот мальчик останется жить. Да какой он мальчик, пробормотал Равина. Ему лет-то было, когда у себя умер, ого-го сколько. Сейчас маглы живут гораздо дольше. Иногда столько же, сколько жили волшебники в ваше время, поправил основатель Хогвартс. Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Раз в 100 лет можно и потерпеть, тем более мы этого все равно не запомним. Эх, как я ненавижу договариваться. Раз уж он Хельге так приглянулся, то пусть она с ним и говорит, почти прорычал Гриффиндор. Хорошо, Годрик. Итак, но сначала, перебил основателя шляпа, сначала его нужно подлечить. В мое измученное тело мощным потоком хлынула магия. Наверное, так себя чувствует проколотая шина, подключенная к мощному компрессору. Из всех дыр воздух сифонит, но накачивают его быстрее, чем тот успевает уходить. Так что на вид и на ощупь она очень даже исправная. А на самом деле, вот и я все еще был измучен сеансом безжалостной легилименции, но количество магии в моем организме зашкаливало, так что чувствовать я стал себя на удивление неплохо. Ох, это волшебное ощущение, знакомое всем тем, кто хоть раз в жизни благодаря несчастливому стечению обстоятельств был вынужден употребить серьезное обезболивающее. Боль медленно растворяется, уходя, казалось бы, навечно. Появляются силы, думается, что замашешь сильно руками и полетишь вверх. Что со мной будет, когда меня отключат от внешней подпитки, думать не хотелось. Итак, как ни в чем не бывало, продолжила Хаффлпафф. Чего ты хочешь? Вы вывернули мои мозги наизнанку 4 раза. Вы и так знаете, с какой именно просьбой о помощи я шел сюда. Да, знаем. И ты хочешь, чтобы мы тебе помогли? Ага, хотел. Ну прям как в сказке. Обратился к мудрому и доброму волшебнику, и он за тебя решил все твои проблемы, прям как добренький дедушка Мерлин, угу. Сейчас я думаю, что лучше было вообще вас не тревожить, умнеешь. Ну да, помнится, Мерлин вызвал шторм и утопил кучу детишек, вставил пару кнатов Салазар. Это да, не бывает добрых волшебников, как не бывает и злых. Бывают волшебники слабые и сильные сами решают, какими должны считать их поступки все остальные. Угу, какой ты стал покладистый. Хорошо, мы твои просьбы поняли. А что взамен? То есть, ты еще и хотел все получить бесплатно? Неприятно удивилась Хельга. Ты знаешь, что если и существует в жизни дармовщина, то она точно входит в список 3 самых ненавидимых мною вещей. Впрочем, ты же не Хаффлпаффиц. Итак, что ты можешь предложить нам? А что вам, призракам, вообще надо? Хороший вопрос, и ответ на него достаточно простой. Универсальная валюта во все времена. Что это? Я задумался. Впрочем, получив только что выговор от любительницы потрудиться, ответ угадать стало несложно. Работа? Хм, почти угадал, быстро соображающий мальчик. Услуга. Услуга за услугу. Мы что-то делаем для тебя, ты делаешь что-то для нас. Согласен, я хочу сначала услышать полный текст сделки. Что я получу и что от меня потребуется сделать. Умный мальчик, похвалила меня Ривенкла. Проси, предложил Слизерин. Если уж мы баш на баш, то просить я ничего не должен. Это получается не просьба, а торговля, сделка. Не рано ли ты осмелел, демон, удивился Салазар. Спорить с основателем своего факультета и великим магом. Поверь мне, Круция в моем исполнении тебе не понравится гораздо больше легилименции. Тихо, Салазар. Ты своими постоянными проверками уже меня утомил. Вы сами отдали разговор мне, так что не встревайте. Итак, твой ход, мальчик, назови свою цену. Я призадумался, чего мне не хватает в этой магической жизни. Хотя чего тут думать, это же то, зачем я сюда шел. Что-то сделать с моей магией, чтобы она заработала. Я хочу, чтобы вы провели настройку меня, или моей магии, не знаю как это правильно сказать. Мы поняли тебя. Дальше. Дальше, я сильно удивился, ну нас же 4, 4 основателя, 4 услуги от нас, 4 от тебя, вот теперь я задумался серьезно, попросить денег, глупо, наверняка я не голь перекатная, как Уизли, Да и легализация капиталов никогда не была простым делом, а особенно не было простым делом этих самых капиталов удержания. Да и заработать, имея магическую силу, в мире маглов не так сложно. Знания, это да. Сколько в каноне и фаноне я читал о том, какая куция официальная библиотека Хогвартса. Да и в запретной секции вряд ли что-то лежит серьезное, если туда пускают свободно школоту 16-18 лет. Доступ к библиотеке Хогвартса. Так он и так у тебя есть, удивилась Ривенкла, но настолько фальшиво, что даже я это легко понял. Моя просьба ей явно понравилась. К нормальной библиотеке, а не тому огрызку, что есть сейчас. Вы же упоминали, к примеру, демонологию как обычный магический предмет вашего времени. А сейчас я с трудом только в древних исторических трудах название, просто название, не говоря о деталях, такое встретил. Все выхолостили. Разумно. Ты получишь, что просишь. Дальше. Ну, попробуем, раз такая маза пошла, решить все свои проблемы. Защита от подчинения и чтения разума. Принято. Дальше. А вот с четвертым желанием я стопанул капитально. Как ни крути, а все остальное казалось мелочью. Артефактов, что ли, попросить? А каких? И потянули я их? Короче, скажем честно, я не знаю, нельзя ли четвертую услугу приберечь на потом, но все четыре наши задания ты получишь сразу же. Хорошо, даже честно, быть может, я увижу, что какое-то мне не потянуть, и у меня будет возможность отказаться, не нарушая договора. Что же ты не попросил силы? Увеличить тебя в ранге, к примеру? Спросил Гриффиндор. Если бы такое было возможно, слабых магов бы не было, ответил я и ничуть не покривил душой. Об этом я в свое время много думал. В мире, где веками существует как неизменная данность четкое деление по магической мощи, надежных и стабильных способов ее увеличения быть не может. Иначе было бы, как я сказал, или еще проще, увеличивали бы свою мощь все подряд, и получились бы великие маги из обычных неумех, а из великих магов получились бы супер-пупер-мегавеликие маги. И неравенство все так же сохранилось бы. Хм, откуда ты такой умный взялся, даже не делая вид, что не следит за моими размышлениями, сказал Салазар. Ладно, мы услышали тебя, друзья, вменяемо, проворчал Равина. И не так, борза, это слово сейчас в моде, да, согласился Гриффиндор. Делаем. На реплику Хельги все остальные ответили согласным кивком. «Я могу выполнить твою первую просьбу», – начал Слизерин. «Но решение твоей проблемы не останется без последствий. Я стабилизирую твое ядро, демон, плотнее привяжу твою душу к телу, поправлю магические потоки тела, но это приведет к тому, что ты потеряешь в силе магии. Причем это не ответная услуга мне за работу в счет договора, а цена, взимаемая самой матерью магии из таких, как ты. Доступ в библиотеку, выручай комнаты, где лежат копии каждой книги, оказавшейся в стенах Хогвартса, ты получишь», — за Салазаром продолжил Равина. «Только выносить из нее ничего не сможешь. А как же? Копии снимать магическим или механическим путем не запрещается. Доступ организуется через «выручай комнату». Попросишь, какие книги тебе нужны, и получишь их здесь. Надеюсь, ты понимаешь, что хвастать доступом к библиотеке не стоит. Что с тобой сделает тот же Дамблдор, если узнает?» — внесла свое дополнение молчавшая шляпа. Я согласно кивнул в ответ. «В свою очередь, это уже говорила Хельга, я смогу наложить на тебя печать защиты Хогвартса. Пока ты находишься в стенах или окрестностях Хогвартса, никто не сможет без твоего истинного желания прочесть твои мысли. Истинное желание подразумевает также защиту от всех видов принуждения типа империя или зелий. Но ценой поддержания печати будет ослабление твоей магии, которая и пойдет на непрерывное снабжение печати энергией. Согласен на наши условия?» Я крепко задумался. А потом, прикинув, что именно я получаю и чем жертвую, это только на первый взгляд кажется, что выбор стоит между больше-меньше силы или ситуацию сделать лучше-хуже. На самом же деле, выбор сейчас между существовать или исчезнуть. То есть, по сути, выбора-то у меня и нет. Сейчас у меня уровень магии, старший из слабых, но только потенциально, так как пользоваться я этими уровнями все равно никак не могу. Так что вопрос стоит так: быть ли мне слабым магом средней силы или не быть магом вообще? Второй вопрос еще проще. Если Дамблдор или Темный Лорд влезут мне в голову, то жизнь моя продлится ровно столько времени, сколько им понадобится часов для моего полного сканирования. После этого Авада или Обливей в домокрожопого состояния, в зависимости от того, в какие руки попадусь, в зеленовато-змеиные или в староморщинистые. То есть если первый вопрос формулируется как «быть ли мне магом или маглом», то второй – «жить мне или не жить вообще». К тому же печать работает только в Хогвартсе. С одной стороны, это хорошо, за пределами я внезапно буду для потенциальных врагов на уровень сильнее, а с другой – да, на каникулах следует поберечься, а лучше вообще уехать куда подальше из Англии. Не следует забывать и про родовую магию, которую вне стен Хогвартса смогу использовать на слабом обычном уровне силы, что еще упрощает выбор. Принять или не принять эти варианты можно только парой. По очевидным причинам одно без другого бессмысленно. Так что, я согласен. Принято. За это каждый из нас даст тебе поручение, выполнить которое ты будешь обязан. Ты не услышишь их вслух сейчас, ты их осознаешь, когда придет время. Надеюсь, ты понимаешь, что получая по сути стопроцентную предоплату, ты не сможешь потом отказаться от наших требований. Неприятно, но мне некуда деваться. Мое ты можешь узнать прямо сейчас, Равина перебила Хельгу. Просто ради твоего спокойствия и ради того, чтобы ты знал, какого уровня проблемы придется решать, сможешь ли сделать и стоит ли тебе соглашаться вообще. Я слушаю. Моим желанием будет великое открытие. Ты должен будешь обогатить мир магии великим открытием уровня. Ну, к примеру, как мой хроноворот. Или философский камень. Хм, я действительно задумался. Вопрос такой, а если я не успею или не смогу? Правильный вопрос. Если ты не сможешь или не успеешь, то твой долг ляжет магическим обетом на твой род и твоих потомков, а ты сам в виде призрака будешь следующие 5000 лет рабом Хогвартса. Вместо основателей ответила шляпа. Как-то не очень справедливо получается. А где она есть, эта справедливость? Чтобы тебя утешить, скажу, что продавец тут ты. Не нравится предложенная цена, жди другого покупателя. Еще раз подумав и взвесив все плюсы и минусы, я сказал, я согласен на договор. Договор заключен, подтвердила Хельга. Но прежде чем мы начнем работу, внезапно обратился ко мне Салазар, я хочу тебе кое-что сказать. Парень, ты мне не нравишься, лично. И хотя ты подходишь для моего факультета по складу характера, видеть тебя я там не желаю. Так что изволь покинуть Слизерин и перейти на какой-нибудь другой. И чтобы не осталось недомолвок, я не прошу, и даже не требую. Я ставлю тебя в известность. Поверь, у меня хватит власти над своим факультетом в этом вопросе даже в таком состоянии. Но как это сделать? Советую посетить библиотеку и внимательно почитать Кодекс Хогвартса. Подсказка, обрати внимание на историю, случившуюся в сентябре года где-то около 1456-го. Интерлюдия 2. Дверь, выручая комнаты за необычным визитером, закрылась. Стены начали плыть, возвращаясь обратно в свое аморфное состояние, отправляясь в магические «не здесь и не сейчас», в ожидании нового посетителя волшебной комнаты. Медленно растворялась и обстановка, только призрачные фигуры основателей продолжали вести свой диалог. «Редблу мы столько не дали», — задумчиво проговорил Равина. «Редбл и просил совсем в других объемах, и он не справился», — напомнила Хельга. «У него еще все впереди», — пробормотал Слизерин, но уверенности в его голосе не было. Как вы видели из описания той временной петли, что наш мальчик называл канон у Редбла, уже все позади, уверенно произнесла Равина. Да и Харкруксы, не тем он путем пошел. Мы все знаем о том, что, точнее кто, стоит на пути к истинному бессмертию, напомнил Гриффиндор. Не будем об этом. Да, это запретная тема, почти хором произнесли остальные. А, чувствуешь, твоя выродившаяся кровь, Салазар, решил сменить тему Годрик. Да. Мне стыдно за своих потомков. Я никогда не гнался за громкой родословной. Я сам сделал свое имя таким, что оно прошло сквозь века. А этот, лорд Волдеморт. Кстати, ты и при жизни был тем еще говнюком, любителем тупых злых шуток. И таким же остался и вне жизни. Промолчать не мог, поддержал Равина. Мало ли кто и почему там город сжег. Маглы вон себе причину выдумали, и хорошо. А как тебе твои? Решила добить Гриффиндора Хельга. Мародеры и их верные почитатели. Не коробит слух, сэр-рыцарь. В ответ сэр-рыцарь только зубами заскрежетал. Уж твои-то, начал было он, но подруга его перебила. А что мои? Я своими довольна. Почти. И турниры выигрываются моими, и в этом их министерстве должности по праву принадлежат моим. А дракона взять в одиночку твоим слабо, зато дорогу к нам находят только слизеринцы, похвастался Салазар. «И за это ты их со своего факультета вышвыривать принялся, это для его же пользы. Хватит склочничать», — перебило хвастовство достижениями факультета Фравина. «Надоели еще при жизни. Скажите лучше, мы что, пожалели мальчику силы? Мы решили пойти совсем другим путем», — серьезным тоном начал наконец важный разговор Гриффиндор. «До этого все, кто к нам не приходил, просили силы и получали ее, но она им не помогала». Салазар промолчал, но утвердительно кивнул. «Мозги никто не просил», — согласно вздохнула Равина. «И упорство», — таким же вздохом вторила ей Хельга. «А все же, если не справиться», — продолжала сомневаться Ривенкла. «Справиться, не справиться, его проблемы. У нас еще есть время», — равнодушно сказал Слизерин. «Но его немного». «Это да, а Василиском своим ты все же озаботься», — завершила разговор основателей шляпа. Глава 8. Перераспределение. «Здравствуй, родимое больничное крыло!» Так и хотелось мне воскликнуть после пробуждения, едва я завидел знакомые белые ширмы. Вот только делать этого я не стал, ведь по закону жанра в пределах моей слышимости шел очень интересный разговор, точнее, его окончание. Только после того, как поправиться, и точка. Но Поппи, просительный голос директора на медведьму не произвел никакого впечатления. «Никаких Поппи!» — отрезала колдомедик. «Альбус, пойми ты, мальчика кто-то пытал, сильнейшее мозговое истощение, почти как у лангбаттомов. Он потерял очень много крови, у него серьезные повреждения магического ядра, он чуть не стал сквибом. Ко всему прочему, он упал с лестницы и сломал себе ногу, так что никаких разговоров 2 дня. И, пожалуйста, директор, никакой легилименции, как вы любите, хотя бы неделю. У него сейчас в голове не мозги, а студень, вы же его просто убьете на месте. Спасибо тебе, Поппи, добрая ты душа, спасла меня, благодарно подумал я. Общаться с Дамблдором в текущем состоянии у меня не было никаких сил. Спасение в больничном крыле продлилось всего неделю. За это время меня посетили мои одноклассники, посетовали на мою неуклюжесть и неудачливость. Официально я оступился и упал с лестницы, блин, прям как в армии после разборок. Намекнули на то, что я на пути к рекорду школы среди первокурсников по времени, проведенному в больничном крыле за первый месяц обучения. Вот уж спасибо, такой славы мне не надо. В середине недели заходил декан. Судя по тому, что печать молчала, в голову он мне не лез. Но это не помешало ему тщательно расспросить меня о произошедшем, намекнуть на то, что если кто-то мне помог упасть или, тем более, если я запомнил того, кто меня пытал, нужно немедленно доложить, так как это уже не шутки. Отговорился тем, что ничего не помню, а как вспомню, так сразу же расскажу. Разговор с директором произошел на следующий день после беседы с моим деканом. Монолог Дамблдора, слава Мерлину, меня ни о чем пока не спрашивали, оставил меня в очень тяжелом моральном состоянии. Уж насколько я знал причину произошедшего, и то чуть не поверил его увещаниям, умеет убеждать. Суть же разговора сводилась к следующим положениям. Первое. Вот к чему приводит участие родителей в войне на неправильной стороне. Второе. Сторона директора, то есть сторона общего блага, это правильная сторона, где ничего такого произойти не может. Третье. На своих приятелей все-таки нужно постукивать, ибо, быть может, это их проделки, расскажи, мальчик мой. Четвертое. Участвовать в серьезных делах может быть очень больно, и тут я не мог не согласиться. Директор, я вас понял, и придумаю что-нибудь, чтобы не участвовать во всем этом. У меня у самого есть такое самое искреннее желание. Видимо, мои честность и горячность удовлетворили директора, так что он пожелал мне скорейшего выздоровления и убрался во свояси. Уже второй раз меня приятно поразила магическая медицина. Еще полдня назад я от боли бился в агонии и как великой милости ждал смерти. Получил сложный перелом, сильную кровопотерю и истрепанные магией почти в кровавые тряпочки мозги. И все это было вылечено быстро и без последующих осложнений. Скорейшее выздоровление, которого мне пожелал директор, в общей сумме заняло всего 8 дней. И то последние 3 дня я просто лежал уже полностью здоровый. Мадам Помфри не любит отпускать жертву из своей вотчины, если не уверена в излечении на 200%. Не в этом ли причина настолько наплевательского отношения учеников и учителей к дебильным шуткам? Дескать, все равно все легко вылечатся. Не знаю. Но как бы там ни было, в последний четверг месяца прямо на обед меня выписали. Куда же я отправился после приема пищи в большом зале? Правильно, в библиотеку. У меня было время хорошенько подумать и признать, что с требованиями основателей и с магическими обетами шутить не стоит. От приставших на обеде одноклассников я отбился стандартной пока отмазой в стиле. Шел, упал, очнулся, гипс, ничего не помню. В библиотеке меня хорошо знали. Мадам Пинс уже было подготовила мне стопку книг для самообразования, которые я заказывал в прошлый раз. Но сейчас мне было нужно кое-что совсем другое. Устав Хогвартса, пожалуйста. С чего это, мальчик, у тебя такой интерес? Прямо аршинными буквами читалось в глазах у библиотекарши, но устав мне выдали. Когда я его увидел, то мне стоило серьезных усилий не рассмеяться или не разразиться хорошей матерной тирадой. Почему? Да потому, что устав школы чародейства и волшебства Хогвартс предстал передо мной в виде тоненькой брошюрки с крупным шрифтом и пояснительными картинками, напечатанной магдловским способом на бумаге, а не на штатном пергаменте, применяющимся повсеместно для всех магических записей. Не, я, конечно, прочитал ее от корки до корки, благо много времени это не заняло. Интересно было узнать, что по мнению текущей администрации считается уставом, пригодится для политического прозрения. Так вот, ничего про права и обязанности ученика Хогвартса, преподавателя и директора тут сказано не было. Взамен были перечислены правила, а не законы, поведение в школе, перечень предметов, запрещенных к проносу на территорию Хогвартса, виды наказания и пара самых общеупотребительных маршрутов. Ничего важного тут не было в принципе. Короче говоря, этакая Библия для самых маленьких. Я застал те времена, когда куча проповедников ходила с такими по домам, школам и детским садам. Я подошел с этим, с позволения основателей, уставом к мадам Пинс, положил его на стойку и сказал: «А теперь можно мне почитать настоящий?» Я сделал голосом акцент на этом слове. «Устав, а чем вас не устраивает этот? Быть может, вам его еще раз прочитать, раз что-то осталось непонятным?» Все еще читая свою книгу, на автомате ответила привычной фразой библиотекарша. Тем, что это совсем не устав, мадам Пинс оторвалась наконец от чтения и внимательно посмотрела на меня и на брошюру на стойке. «Директор не поощряет интерес школьников к старым и опасным знаниям», уже серьезно ответила она. «Когда это знание законов, по которым мы все с вами обязаны жить, стало опасным», удивился я. «Хорошо, я вас предупредила, мистер Крэб, но учтите, директор будет оповещен о ваших интересах. Вам за какой год устав? Это что, последняя попытка направить меня в сторону? Ну уж нет, не пройдет. Действующий и полную версию, пожалуйста». Мадам Пинс тяжело вздохнула, бросила мне: «Идите за мной», и отправилась вглубь библиотеки. Так глубоко в эти дебри я еще не заходил. У меня даже закралась паническая мысль о том, что без мадам Пинс я отсюда не выйду. Впрочем, мысль оказалась в чем-то истинной, так как и время чтения, и обратную дорогу мадам Пинс, наплевав на все остальные свои обязанности, провела рядом со мной, следила. Сам устав оказался толстенной пергаментной книгой формата 1, заключенной, иначе и не скажешь, в маленькой неприметной комнатке в непосещаемом отделе библиотеки. На двери присутствовали серьезные запоры, магический ключ от которых висел на шее у мадам Пинс. Если бы так защищали пресловутый философский камень, Кверрелл бы еще лет 10 посасывал единорогов. «У вас есть 20 минут», и она перевернула запыленные песочные часы. Что делает полный действующий устав Хогвартса в закрытой для посещения комнате, я оставлю на совести директората. Мне сейчас не до этого. Время истекает, и я должен найти эту подсказку. Я сдул с переплета толстый слой пыли и открыл первую страницу. А шрифт у устава ой какой мелкий. Что ж, вот и оно. Итак, 1457 год. Мистер Н. попросил перевода с Хаффлпаффа на Гриффиндор в связи с тем, что его ожидания были обмануты. Попечительские советы действующий директор согласились с требованиями ученика и постановили, что первокурсник имеет право попросить повторного распределения в течение первого месяца учебы. Повторное распределение было произведено. Ученик был отправлен на, кто бы мог подумать, Слизерин. Прецедент считается действующим и до сих пор, то есть каждый первокурсник в первый месяц может пройти перераспределение. Кстати, ничего не сказано о количестве попыток. Это что? Попытка может быть как одна, так и новая каждый день. Впрочем, по этому поводу, раз не указано в законе, будет собрано отдельное судебное заседание. Однако мне все равно столько не нужно. Одного раза, я думаю, мне будет вполне достаточно. Переписать на предусмотрительно положенный в комнате пергамент форму требования о перераспределении заняло меньше минуты. Теперь остался чисто процедурный вопрос, где и когда. Итак, представим на миг, я гордой походкой во время ужина, который мало кто пропускает, подхожу к директорскому столу, требую перераспределения, и на виду у всех получаю его. Шляпа тоже пару кнатов внесет, сказав что-нибудь этакое про меня. Можно ли после этого считать себя незаметным? Нет, конечно. Все 7 лет на меня будут показывать пальцем, донимать вопросами и подъебками. Нет, нафиг. Нельзя сказать, что если сделаю все в тайне, я этого избегну полностью. Но сгладить прикладной интерес до обычного любопытства уже будет очень неплохо. Любопытство ведь редко подвигает на действие, а вот интерес. Поэтому действовать нужно максимально скрытно. До конца месяца у меня остается всего 5 дней, из них интересными видятся 2 невыходных, пятница и понедельник. Ставлю себе задачу максимально снизить эффектность моего шага. Теперь рассмотрим через призму сформулированных требований каждый из дней. Вариант пятницы оставляет для терзания меня все ближайшие выходные. С другой стороны, оставляет на знакомство с новым факультетом целый уикенд. Но новый факультет от меня никуда не денется, тем более что это с вероятностью 90% будет Ривенкла. А они, парни и девки, обстоятельные, своей доли знаний не упустят. Так что пятница и суббота отпадают. Вторник и понедельник тоже видятся не очень привлекательными, так что лучшим временем будет являться вечер воскресенья. Тут и понедельник день тяжелый впереди, и выходные, полные безделья, позади. А за неделю короткими встречами и быстрыми объяснениями я удовлетворю любопытство слизеринцев. Решено. Заодно погуляю напоследок со всеми. Надо бы отвальную организовать. Интересно, эльфы мне принесут алкогольный напиток? Или придется заниматься контрабандой, и где взять деньги? Впрочем, с деньгами оказалось не все так печально. 5 галеонов в полгода, вот что мог выделить из бюджета Крэп-старший своему сыну. Небольшой кошелек с монетами разного достоинства лежал в сундуке среди прочих личных вещей, в спальне. 5 — это не так уж много, тот же Малфой получал 10 в неделю. Но Уизли не получали вообще ничего, как и большинство маглорожденных. А если вспомнить, что палочка стоит галеонов 10, то 5 не такая уж и маленькая сумма. Кстати, не забыть при случае тщательно разобраться с курсом галеон-фунт, ибо из канона я помню какие-то невероятные бредни, а в голове Крэбба ничего об этом не оказалось. Как я и думал, сливочное пиво домовики принести мне отказались. Зато не отказался принять заказ один из среднекурсников Слизерина, к которому мне посоветовал обратиться староста Гамильтон. Оказывается, в связи с тем, что увал в Хаксмит доступен для студентов начиная с 3-го курса и только в среднем раз в 3 месяца, на факультете издревле существовало своеобразное расписание оповещения. Если кто-то собирался в деревню волшебников погулять или за покупками, он вписывал свое имя на эту доску. Если какому-то студенту требовалось что-то, что не достать с помощью сов или эльфов, он искал ближайшего садгулам и делал заказ ему. Хорошим тоном было накинуть несколько монет за услуги, но это было не обязательно, ведь факультет Слизерин – это одна семья. 3 сикля за бутылку, сразу же огласил мне цену Стивен Кросс. Это только за доставку или все вместе, поинтересовался я. 4-курсника явно душила жаба, но границу он все же решил не переходить. Жлобов, грубо наживающихся на своих, никто не любит. Да и староста стоит недалеко, поглядывает. Вдруг первачок спросит у него. Нет, это просто за каждую бутылку. Откуда такая наценка? Удивился я. Цен я, конечно, не знал, но поторговаться хотя бы для виду нужно обязательно. А ты представляешь, что со мной будет, если с товаром заловит Филч? Отработки у него в среднем идут по неделе за бутылку, а крепкие напитки – от месяца. Жестоко, но вполне мне понятно. Иначе все старшие курсы приходили бы на занятия вечно навеселе. Хорошо. 16 бутылок, куда тебе столько, надо, ну хорошо, деньги твои, блин, почти 3 галеона, это реально дорого, но понты, конечно, стоят дороже, не е, поляну пусть накрывают другие, стоп, эльфы просили с меня 25 галеонов за простой перекус, да они вообще офигели в конец, срочно узнать стоимость денег, договориться о небольшой вечеринке, куда были приглашены все мои однокурсники, а также старосты и лидеры, было несложно. Оказывается, была такая неформальная традиция – праздновать всем первым курсом после 1-го месяца учебы. Почему именно после первого месяца, я теперь отчетливо понимал. А вот они, нет, иначе праздновали бы строго 31-го, когда никто никуда уже не денется, а не просто в ближайшие выходные. Малфой, которому отец про этот факультетский пир отмечал особо, тупо о нем забыл. А так как он был пацан с претензиями, то сам себе назначил штраф, накрыв поляну. Но очки неформального лидерства он все равно проиграл мне. Жаль, что теперь они мне уже ни к чему. Где, с кем и как блондинчик договаривался, не знаю, может, просто подключил эльфов из Мэнера, но стол впечатлял. Мои бутылки с пивом казались там бедными родственниками, но оказались весьма в тему. 16 бутылок было куплено мною с небольшим запасом. 9 нас, слизеринцев-первокурсников. Хм, может, девочки такого здесь не пьют, и им следовало заказать ликера, или вообще коктейль из мороженого, в силу возраста. 5 бутылок, 5 лидеров и старост. Чертов Доминик Бейтс не пришел, ну и хрен с ним, нам достанется лишнее. Одну, специально для декана. Вряд ли он будет с нами пить, но вежество требует. Еще одна, в запас, вдруг Дамби придет, от него всего можно ожидать. Праздник получился веселым. Небольшое количество алкоголя очень удачно подействовало на первачков. Исчезла наносная, должная быть по рождению чопорность. На лицах девочек вместо ледяных масок появились нормальные улыбки. Даже старшекурсники, глядя на нас, немного ностальгирующе улыбались. У них, как и у среднекурсников, было по своему столу. В гостиной легко уместились все. Посидели хорошо. Я выпить собирался совсем немного, помня о предстоящем тяжелом разговоре, но за меня все решили создатели сливочного пива. Гадость оказалась просто несусветная. Представьте себе пиво с кремовым вкусом. Омерзительно. Я еще по привычке из прошлой жизни глоток сделал большой, а тут такая моча. Еле-еле смог проглотить, а не выплюнуть. Конечно, в свое время я и медовым упивался, но это за гранью добра и зла, а окружающие пьют и нахваливают. Отрава. Надеюсь, меня хоть хваленое огневиски не обманет. Так что весь праздник я просидел, цедя один бокал, и был возмутительно трезв и серьезен. Впрочем, не я один. Девочек дома явно обучали культуре правильного питья, так что они свою норму знали и через нее не переходили. Хрен таких потом, в юношеском томлении плоти, споишь. Зато Гойл оказался скрытым алкоголиком, высосав не только свою бутылку, но и запасную и половину Малфоевской. Я с трудом отстоял долю бица и снипа. К концу пира заглянул наш декан, окинув пирушку равнодушно одобряющим взглядом. Традиции оказались соблюдены и дети не перепились. Он с подавляемой с трудом брезгливостью отказался от оставленной лично для него бутылки пива и уже хотел было скрыться в своих подземельях, когда я остановил его. «Профессор Снейп, декан, мне по нетерпящему отлагательств вопросу срочно нужно к директору. Что-то случилось?» – поинтересовался Снейп. «Да», – я вздохнул и негромко произнес. «Ребята, мне действительно было приятно с вами учиться. Я горд, что был вашим сокурсником». Говорок голосов, который сопровождал празднество, лишь немного приумолк, однако опытный Снейп насторожился. Что-то резануло его слух, но он пока не понял, что именно. Однако догадливым оказался не он один. «Крэп, мне это не нравится», — первый, видимо с помощью той самой женской интуиции, разобралась в странности ситуации Дафна Гринграсс. «Ты как будто прощаешься. Что происходит?» «Ничего, мисс Гринграсс, ничего». «Мистер Снейп, хорошо», — привычно скрипнув зубами, декан открыл дверь и вышел из покоев факультета. Я хвостиком последовал за ним. До кабинета директора мы шли в полном молчании, хотя лично я ожидал, что Снейп прижмет меня за горло к ближайшей стене прямо у выхода из факультетского общежития. Но он пытать меня не стал. Обиделся? Или доверяет? Снейп доверяет? Не верю. Значит, обиделся. Ему это сделать, как два пальца об асфальт. Эскалатор в кабинет директора и внутреннее убранство из всякой магической поебе не могло впечатлить, на мой взгляд, только маглорожденного из глухой шотландской деревни. Меня же вся эта щелкающая и крутящаяся лажа заставила лишь поморщиться. Как можно работать в такой обстановке? Как заниматься делами школы? Ах да, какие там дела школы? Они же все на зами кошки. Интересно, через сколько лет здесь станут появляться дети, которые со скучающим презрением, воспитанные на 3D-фильмах и компьютерных играх с эффектом полного погружения, пусть пока это только в разработке, будут точно так же брезгливо, как и я, смотреть на весь этот хлам. Сам бородатый был на своем месте, иначе бы нас не пропустила горгулья-привратник. Дамблдор читал какую-то книгу и прихлебывал из большого бокала что-то явно не безалкогольное. Касание. Именно так я перевел для себя сигнал от печати, который последовал за взглядом директора. Дамблдор явно не любит терять время на всякую ерунду вроде проблем студентов. Мой блог, а точнее его форма, бородатого интригана явно очень сильно удивила и встревожила, так что никаких предложений лимонных долек и добрых улыбок мне не обломилось. Северус, в чем дело? У мальчика опять какие-то проблемы? Я, не, знаю. Мистер Крэбб срочно пожелал увидеться с вами в такое позднее время. Мальчик мой, удивился директор, ты мне хочешь что-то рассказать? Конечно хочу, но уж стучать на своих, как ты ожидаешь, я не собираюсь. Но удивиться ты еще удивишься. Да, и что же, директор подобрался в ожидании важной информации. Хреном тебе по носу, старый матерый пиэ-политик. Директор школы чародейства и волшебства Альбус Дамблдор, начало директору, который на автомате опознал первые слова полного официального обращения, явно очень сильно не понравилось. Вкупе с моей магической печатью, ожидать можно было чего угодно, но точно ничего хорошего. Я, Винсент Логан Крэбб, ученик школы чародейства и волшебства Хогвартс факультета Слизерин, согласно правам, даруемым уставом школы чародейства и волшебства Хогвартс, и прецеденту от 27 сентября 1457 года требую немедленного повторного распределения на факультет в связи с тем, что обучаться на факультете, основанном Салазаром Слизерином, я больше не имею возможности. Да будет магия свидетелем моих слов. В ответ на мои слова слегка посвежело. Магия подтвердила серьезность моего заявления. Вы с ума сошли, мистер Крэбб? Только после минуты потрясенного молчания Снейп нашелся, что сказать. Вам сливочное пиво так ударило в голову, искренне прошу простить меня, декан, но у меня уже нет выбора. Вы все поймете чуть позже. Что ж, поднялся со своего места Дамблдор. Мгновенно что-то неуловимое изменилось, и передо мной предстал совсем другой директор. Сейчас Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора нельзя было назвать глупым старикашкой. Даже мантия попугайстых тонов сверкала на нем не как клоунский костюм, а как гордое, овеянное грозной славой былых побед боевое знамя. Сила и мощь волшебника подавляли. Это воистину великий маг, потрясенно подумал я, и шутки с ним чреваты. Раздавит как таракана. Слово произнесено и услышано. Да будет так, директор ронял слова, как многотонные ледниковые валуны. Он неторопливо подошел к камину, склонил туда голову и проговорил. «Декан МакГонагалл, декан Спраут, декан Флитвик, вы нужны мне в моем кабинете, немедленно». Долго ждать не пришлось. Вскоре из камина, как ошпаренная, выскочила МакГонагалл, а следом за ней, спокойнее, но тоже очень быстро, Спраут. Где-то через минуту появился декан Ривенкла. Судя по пребывающей в беспорядке одежде, полугоблин уже спал. «Что произошло?» – спросила МакГонагалл. «Что такого натворил мистер Крэбб, что потребовались все деканы?» «Ничего он не натворил», – прошипел Снейп. «Ему, как и Поттеру, похоже, захотелось дешевой славы. Минерва, подай, пожалуйста, распределяющую шляпу». «Зачем?» – удивилась та, но шляпу директору передала. Посреди комнаты вырос, трансфигурированный из какой-то мелочи, высокий, похожий на барный, стул. «Присаживайтесь, мистер Крэбб. Что здесь происходит?» Почти по слогам произнесла злая от непонимания ситуации декан Гриффиндора. «Перераспределение, а вот Флитвик уже все понял. Умник с факультета умников же. Прошу, директор протянул мне шляпу, и я надел ее на голову. Слизерин, Слизерин, Слизерин и только Слизерин». Не думая ни секунды, заявила шляпа. Снейп, как я увидел, облегченно вздохнул, но рано он обрадовался. «Но... увы, увы, запрет основателя есть запрет основателя». Челюсти у деканов устремились к полу. «Хоть я с ним и не согласна, но оспорить не могу. Куда же тебя определить? Может, Ривенкла?» Робко поинтересовался я. Все же, насмотревшись на то, какую власть в действительности имеет Хогвартс, притворяющийся простым куском ткани, я чувствовал себя крайне неуверенно. Было сильно не по себе. А вдруг отправит в Гриффиндор? Это будет полная жопа. Ведь там Поттер. А я не удержусь. Шутишь? В тебе нет ни капли того, что так ценила Равина. Так что тут ответ совершенно очевиден. Хаффлпафф, факультет любителей дружить, в покое не оставит совершенно. Это писец. Полный. Попросить шляпу еще раз, или все же лучше не надо? Глава 9. Здравствуй, мой новый факультет. Дорога от кабинета директора до гостиной моего нового факультета, по странному совпадению также располагавшейся в подземельях, прошла в гробовом молчании. И декан Спраут, и непонятно зачем сопровождающий меня Снейп, так и хочется сказать в последний путь, но тьфу-тьфу-тьфу, находились под впечатлением только что закончившегося разговора. А там было, что вспомнить. Как только шляпа была положена на свое законное место в кабинете директора, Дамблдор впился в меня своим пристальным, без капли теплоты, взглядом и сказал одно слово. «Рассказывай», и одновременно тяжелый нажим в голосе, магии и ментали. Печать сильно завибрировала, но устояла. И я рассказал, параллельно транслируя за пределы прикрытой защитной печатью памяти нужные воспоминания. Рассказал про то, что не сразу вспомнил все. Рассказал, как дело начиналось, то есть про то, что мне совсем не давалась магия. Рассказал про легенды, о которых говорили в гостиной, про великих основателей, которые могли совершить любое чудо. Рассказал про то, как, бродя по коридорам замка и глядя на портреты, очень сильно хотел встретиться с основателями и попросить у них помощи. Рассказал, как в монолитной стене появилась дверь и как я в любопытстве ее открыл, как оказался прикованным к креслу. Рассказал про жесткий допрос, но сразу же оговорился, что ничего не смогу рассказать против воли Салазара Слизерина. Рассказал, что меня за дерзость основатели наказали, уменьшив мою магическую силу, но одновременно все же оставив возможность колдовать что-то несложное. Рассказал, что я очень сильно не понравился Салазару Слизерину и что он потребовал от меня сменить факультет. И даже подсказал, как это сделать. Рассказал, что меня, как нашкодившего котенка, выкинули из комнаты с большой высоты прямо на лестницу. Судя по тому, что с каждой новой моей фразой лица у деканов все больше и больше вытягивались, далеко не каждый студент удостаивается даже такой, пусть и весьма неудачной, беседы. Но с основателями же, Флитвик, например, с легкой завистью смотрел на то, что такой догадливый и удачливый ученик не попал к нему на факультет. Минерве было все равно, у нее на факультете и так учится легенда магического мира, а вот Снейп совсем что-то загрустил. Так, задумчиво протянул директор, моя печать опять дернулась. Так, ясно, Помана, забирай его с собой, я прикажу домовикам, вещи мистера Крэбба перенесут в твое общежитие. Я думаю, на сегодня все свободны. Завтра начинается учебная неделя, так что всем нужно хорошенько выспаться. И кстати, я думаю, что для упрощения учебного процесса не следует создавать вокруг факта перехода ученика с одного факультета на другой излишний ажиотаж. Брошенный напоследок на меня задумчивый и оценивающий взгляд директора обещал в будущем кучу проблем. Но до этого будущего еще надо было дожить. Мы уже подходили к подземельям факультета Хаффлпафф, когда Снейп наконец-то решился. Он осторожно взял меня за край мантии и заговорил. «Мистер Крэбб, чего тебе, Северус? Он уже больше не твой». Сразу же встала на защиту студента декан Спраут. «Помана, можно мне на минутку твоего студента? Нужно кое-что прояснить, в интересах общего хаем блага». «Мистер Крэбб, вы не против?» «Нет, госпожа декан, это действительно в общих интересах». «Мистер Крэбб, не желаете ли вы отойти чуть в сторону?» Вежливо попросил меня мой бывший декан и мотнул головой в темный коридор неподалеку. Мы отошли за поворот, и Снейп немного неуверенно обратился ко мне. «Мистер Крэбб, вы, может, еще этого не знаете, но есть такая магическая практика, как Лигили. Читайте», — перебил я его. «Я открою тебе, Снейп, доступ к тому, что будет мне полезно, но на словах я, конечно же, скажу другое. То, что не закрыто печатью основателей, мне не скрыть». Лигилиминс не стал продолжать уклончивые танцы слизеринский декан. Опять перед моими глазами мелькает разозленный Салазар, который изгоняет меня со своего факультета. Не потому, что я недостоин высокого звания студента факультета изумрудного мага, а из-за личной неприязни. А это дорогого стоит. Личная неприязнь великого мага. И еще раз Салазар. И еще раз. И еще. Похоже, Снейпу было просто по-детски любопытно увидеть живого основателя. Финити, благодарно и чуть-чуть с завистью кивнул мне Снейп и скрылся в темноте коридоров. В дополнение к тому, что сказала распределяющая шляпа, моя покладистость гарантировала мне теперь максимально возможную для изгоя и хаффлпаффца приязнь со стороны факультета Слизерин вообще и его декана в частности. Декан Спраут ждала меня у большой картины натюрморта, которая закрывала вход в кухню. «Пойдем», мы сделали несколько шагов в сторону и оказались перед огромным количеством бочек, вмурованных боком в стену таким образом, что наружу торчали одни лишь их крышки. Спраут подошла к одной из них и в сложном ритме побарабанила пальцами по ободу. «Если не хочешь купаться в уксусе, то выучи правильную бочку и правильный ритм поскорее. Заходи, это теперь твой новый факультет. Надеюсь, несмотря на то, что слишком хорошо подходишь на Слизерин, ты уживешься и у нас. Впрочем, ладно, об этом потом». Короткий коридор, и мы оказались в гостиной факультета. Что я могу сказать по первому впечатлению? Не знаю, как там дела с оформлением гостиных у гриффиндорцев и ривенклавцев в их башнях, но по сравнению со Слизерином это было небо и земля. Пусть тут не было такой вычурной и дорогой мебели, пусть не было помпезных гобеленов с победами выпускников факультета, но живые растения в пузатых, неприхотливо, но сразу видно, что с душой украшенных горшочках. Небольшие круглые оконца под самым потолком, в которые сейчас можно было рассмотреть не брюхо кальмара или выпученные глаза Гриндиллоу, а настоящие, живые звезды. Множество невысоких удобных кушеток и больших подушек. Хочешь, сделай себе уединенное гнездо, а хочешь, весь факультет сядет в общий кружок, но и в том, и в другом случае ты будешь ощущать себя частью чего-то большего. Обращало на себя внимание отсутствие резких линий и прямых углов. Даже само помещение имело овальную форму, а заодно только оформление гостиной в человеческих, то есть в желто-бежево-коричневых оттенках, а не в зеленом, синим или красном, древним дизайнерам можно простить все. Сейчас, поздним вечером воскресенья, хаффлпаффцев тут было немного. Четыре взрослые парочки сидели за небольшими столиками и о чем-то негромко шушукались. Большая компания одногодок, человек в пять, что-то тихо вместе учила, за книгой, в которой я с огромным удивлением узнал насквозь макдловское фэнтези, сидел паренек постарше. «Мистер Труман», позвала миссис Спраут одного из старост факультета. Староста обнаружился среди уединенно сидящих парочек. Оторвавшись от своей подруги, он вопросительно взглянул на декана. «Приведи, пожалуйста, сюда сейчас первый курс». Тот согласно кивнул, с любопытством посмотрел на меня, извинился перед девушкой и побежал в сторону второго выхода из общей комнаты. Похоже, там, как и в слизеринских подземельях, располагались комнаты учеников. «Седрик», теперь профессор Спраут обратилась к студенту, читавшему макдловскую литературу. Тот поднял взгляд, и я неожиданно для себя ощутил приступ зависти. Парень был реально красив, причем не модный в мое время пидоровато-смазливой рожей или брутальностью полуживотного. Нет, будущий чемпион Хогвартса имел классическую внешность английского джентльмена в лучшем понимании этого слова. Как мне жалко мисс Чанг, девки, наверное, не по разу в день ее проклинать будут, а уж как огребет Поттер, угробивший такого мальчика. Хотя, может, в этом есть и хорошая сторона, вот смотри, Винс, теперь уже навсегда, даже в мыслях, не стоит называть себя иначе. Так вот, смотри, Винс, вот этот вот Седрик просто идеальный щит для тебя. Даже взрослые разумные мужики часто не могут прекратить мечтать о несбыточном, о красотках, с которыми им ничего не светит, или отпустить свою первую детскую влюбленность. Что уж говорить о мелких девчонках, которые в таком цыплячьем возрасте вообще один комок чувств. А ведь Седрик, ко всему прочему, еще отличный маг, ловец факультетской команды, и папа его в министерстве на неслабой должности работает. Так что такой привлекательный жених, что вообще. То есть пока Дитгари учится на факультете, а захватит он как минимум сентябрьские шляпные отборы вплоть до 95-го года, никто из малолеток на тебя, жирного и некрасивого, даже не взглянет. Отлично, Седрик, давай так и дальше, я с тобой уже дружу. Мистер Дитгари, соберите всех, всех совсем или всех нас, вас, хорошо, профессор Спраут, ХМ, похоже и тут, как на Слизерине, помимо назначаемых администрацией и официальных старост, есть неформальные лидеры факультета. Впрочем, это совершенно естественно для разновозрастной группы в частности и для любого человеческого коллектива в целом. Социология такая социология. Пока я предавался размышлениям о вечном, гостиная факультета стала наполняться детьми. Здесь были как вызванные деканом зевающие первоклашки, так и средне- и старшекурсники, пришедшие просто за компанию или из любопытства. Когда все собрались кружком вокруг Спраут и скромно стоящего позади нее меня, декан сделала заявление. «С сегодняшнего дня у нас на первом курсе будет учиться еще один студент. А кто это будет, мальчик или девочка? Профессор, а что здесь у нас делает слизеринец? А когда мы его увидим? Винсент Крэб вроде, угу, все время с Малфоем ходит, а он поселится в одной с нами спальне или отдельно? А почему он пришел так поздно? Он что, иностранец? А из какой страны? А он сильный колдун? Профессор привычно стойко выдержала шторм детского любопытства. Тише, я сейчас все объясню, и, повинуясь мягкому движению руки, шум быстро затих. Однако, с уважением подумал я, тетя-то держит свой факультет в руке крепко, не забалуешь. Но все же отличия в поведении факультетов есть, и серьезные. Слизеринцы и, пожалуй, ривенкловцы никогда бы не подняли такой непосредственный гвалт. С другой стороны, студента Ривенкла, вышедшего на тропу войны в поисках знаний, так легко не заткнешь, а гриффиндорца не заткнешь вообще. Итак, хочу вам представить нашего нового первокурсника. Это, Спраут вытащила меня из-за спины и выставила на всеобщее обозрение, мистер Винсент Крэб. Он только что прошел распределение, дети постарше тихо загудели, а младшие уже набрали воздуха для новой очереди вопросов, но еще один жест профессора все прекратил, перераспределение на наш факультет. Надеюсь, вы поможете своему новому другу освоиться у нас. Он теперь хаффлпаффец, как и все мы. Не обижайте его, ему сейчас нелегко. Сегодня, в честь такой новости, я разрешаю первокурсникам посидеть на полчаса подольше. Советую потратить это время на повторное знакомство. Староста покажет тебе твое место, это уже мне, эльфы вещи уже перенесли. И, опять уже всем, сегодня только полчаса. Никуда мистер Крэб от нас уже не денется. Внимательный выразительный взгляд декана на меня. Согласен я с вами, мэм, согласен. Если Ривенкла мне не светит никак, то со следующим перераспределением я автоматически окажусь на мордредовом Гриффиндоре. Лучше уж Хаффлпафф, успеете еще наговориться за 7 следующих лет. С этими словами Помона Спраут покинула общую комнату, оставив меня на растерзание детскому любопытству. Впрочем, храбрые перед своим деканом, нового человека первокурсники заметно опасались. Тем более они меня знали как подозрительного и опасного слизеринца, который легко может довести до слез даже приставучую Грейнджер. Короче говоря, я стоял посреди гостиной один, а весь факультет Хаффлпафф смотрел на меня, как на дикое опасное животное. Видя такое напряжение, знакомство в свои руки взяли староста факультета Габриэль Труман и Седрик Дидгари, который уже в таком возрасте входил в местный клуб факультетских лидеров. «Давай так, правила и традиции факультета я тебе расскажу потом, отдельно ото всех, чтобы не тратить общее время, а пока ты познакомишься со своими одноклассниками. Итак, начнем». И Габриэль легонько подтолкнул в мою сторону первого однокурсника. «Захария Смит», — сказал мальчик и протянул мне руку. Я, конечно же, тоже в ответ, как положено по правилам приличия, представился и пожал протянутую руку. Внешне этот белокожий хаффлпаффец со светло-каштановыми волосами ничем не выделялся. Обычный молоденький парнишка. А вот в каноне Захария Смит весьма мутный паренек. Свалил от битвы, троллил Поттера, огребал от Уизли. Явно не озарен светом веры в общее благо. Но это с точки зрения фанатов Ордена Феникса. А вот с точки зрения меня, как бывшего слизеринца, это очень перспективный кадр. Впрочем, слизеринцы бывшими не бывают. Эрнест Макмиллан. «Очень приятно», — ответил я. «Очень приятно мне было видеть брата-близнеца Малфоя, с которым их разлучили в детстве. Чуть меньше рост, чуть темнее волосы, другие черты лица, а так, все то же самое. Легкая надменность, гордость чистокровного в 12-м поколении, дорогая мантия, явный претендент на факультетское лидерство, когда нынешние лидеры выйдут за пределы школьных ворот во взрослую жизнь. Джастин Финч Флетчли. Если предыдущий был мажором магического мира, то этот – мажор от мира Макгловского. Несостоявшийся студент Итана, который если и не самая дорогая школа в мире, то в первой тройке точно, и в Хогвартсе выглядел соответственно. Холеные руки, кожа, волосы, полной уверенности в себе взгляд. Что такой парень забыл на Хаффлпаффе, я не знаю. Или я чего-то еще не знаю про Хаффлпафф. Уин Хопкинс, обычный шатен, которых половина Хогвартса. Англия все-таки. Тут полно шатенов и рыжих. В каноне о нем всего пара слов. Темная лошадка явно потенциально мой клиент в плане дружбы. Именно потому, что не замешан был ни в чем таком каноничном. Ну же, девочки, не стесняйтесь. Тем временем Дидгари уламывал женскую половину первого курса. Девочки были уламываться только рады, уже сейчас почти профессионально смущаясь и обстреливая глазками такого кавалера. Он вас не укусит. Первокурсниц Хаффлпаффа оказалось в полтора раза больше, чем первокурсников. Я успел уже услышать удовлетворенное «в нашем полку прибыло», как, наконец, определилась самая храбрая. Ханна Эббот – обычная, пока еще не зрелая, нескладная девчонка. Очень приятно, мисс Сьюзен Боунс, а вот эта девочка сильно выделяется среди своих подруг. Тепло-каштановые, аккуратно прибранные волосы, еще по-детски пухлые щечки, милая, но уже слегка кокетливая улыбка. Куда там до этой хавки, действительно смахивающей на бешеного бобра заучки Гермионе. А еще, по совместительству, это племянница начальницы департамента магического правопорядка и члена Верховного суда Визингамота, то есть, переводя с магических реалий на обычные, это племянница министра МВД, прокурора и присяжного заседателя в одном лице. Если у отца Драка мягкая и опосредованная власть зиждется на мощи веками накопленных денег и связей, то в руках у тетки Сьюзен реальная жесткая мощь системы. Захочу удачно во всех смыслах жениться, в списке невест Сьюзен будет стоять на первом месте. Кстати, нужно очень хорошо подумать о том, как бы мне спасти Амелию Боунс. Не хочу упускать такие перспективы. Очень приятно. Меган Джонс – обычная девочка. В каноне в числе персонажей не был, не состоял, не привлекался. Лили Мун – еще одна серая личность, а на внешний вид миленькая маленькая застенчивая блондиночка. Лианна Янг – девушка восточных, точнее, скорее арабских или турецких кровей. Некрасивая, темноволосая и нескладная. Саллиен Перкс – последняя хавка на сегодня. Самая застенчивая, самая обычная, самая незаметная. Либо просто серая мышка, либо будущий или уже действующий агент невыразимцев. Очень хорошо. А теперь, спать. Разогнал всех староста. Крэп, задержись. Пойдем, присядем. Мы отошли в один из закутков, образованных диванами с высокими спинками и низкой посадкой. Этакая приватная комната с эффектом принадлежности к факультетской общности. Я, честно сказать, в затруднении. Уж очень редко такое случается, чтобы студент менял факультет посреди учебного года. Скажу больше, я о такой возможности и не знал, хотя интересовался в свое время. Не для себя, для нее, впрочем, это к делу не относится. Как староста, я обязан каждому первокурснику прочитать приветственную речь, успокоить ропот, что попал на самый некотирующийся факультет, объяснить писанные правила и неписанные традиции, вытереть новичку мокрый нос и указать дорогу в спальне. Я, конечно, могу прочитать тебе стандартную приветственную речь, но, вот не сложилось у меня впечатление, что ты в ней нуждаешься, как и нет в тебе испуга или грусти о попадании в ряды барсуков. И то, что ты все же попал сначала на факультет Салазара, тоже говорит о многом. Так что я буду говорить с тобой как со взрослым, и от тебя рассчитываю на такое же одолжение. Итак, для начала, спрашивать, что случилось, не буду, но вот куда ты хотел попасть при перераспределении, спрошу. Так куда, Ривенкла? Почему не к нам или к грифам? У грифов были бы трупы, и я совершенно серьезно это говорю. А у нас, у вас, с вами, то есть теперь уже с нами, другая проблема. У меня есть некоторые свои задумки. Хотя для их реализации мне и не требуется помощь со стороны, я остро нуждаюсь в некоторой обособленности и одиночестве. Староста облегченно выдохнул. Фух, а я-то думал. Так, чтобы сразу рассеять твои страхи и чтобы ты не наломал, не зная, дров. На то у нас и самый дружный факультет, чтобы дружить искренне и по-настоящему. В настоящую дружбу, которую пропагандирует наш факультет, входит в том числе и понятие чуткости и доверия. У нас достаточно аккуратно намекнуть, что тебе следует побыть одному, и тебя оставит в покое. Но в то же время, если друг видит, что ты нуждаешься в обществе, то даже твое нежелание общаться не станет для него помехой вытащить тебя из плена грусти и печали.